Закончилась трапеза. Прибрали со стола домашние, расстелили на нем чистую скатерть, обмахнули полынным венчиком под лавками и повощенным половицам, зажгли еще свечи, зажгли большую, венецейского синего стекла лампаду перед киотом, вынесли вперед аналой подшитым серебром покровом и тихо встали, кто где привык, кто у стены, кто по углам, а кто и перед самым аналоем, дожидаясь в молчании, пока хозяин дому сему не завершит свои приготовления к вечерней молитве. Всякое ныне житейское отложим попечение. Строго соблюдали и сам поп, и домочадцы его святой обычай христианский. Каждый день начинался в Сильвестровом доме с молитвы, и каждый день ею же и кончался. Ибо, как учил поп, всякий день вечером мужу с женою и с детьми и с домочадцами, кто знает грамоту, отпеть вечерню, повечерицу, полуношницу, и в тишине, и со вниманием, со смирением, и с молитвою, и с поклонами петь внятно и согласно, а после службы отнюдь не пить и не есть. И твердо знали даже самые беспечные из домочадцев его: коли 3 года будешь подряд читать поутру и по вечеру, какие подобает молитвы, то после 1 года вселится в тебя Иисус Христос, Сын Божий, а после 2 Дух Святый, а после 3 сам Бог Отец. А буди нарушишь порядок сей, то сам себе враг и пеняй сам на себя, и никто в погибели твоей не повинен, а меньше всего повинен наставник твой духовный. Я тогда к вашим проступкам и греху не причастен, — говаривал бывало поп, — то вина не моя. Я ведь благословлял на благочинную жизнь, и думал, и молил, и поучал. А отпев последний псалом и благословив и жену, и детей, и домочадцев своих на сон грядущий, удалялся обычно поп в маленькую, тесную, словно монастырская келья, комнатеночку об одно окно, примыкавшую к большой горнице. Там, на потемневшей от времени столешнице, лежали стопкой листы бумаги, слева исписанные, а справа чистые, и стояла свеча, и стояла склянка с чернилами, и рядом другая склянка с воткнутым в нее гусиным пером. Еще по углам комнатушки возвышались 2 больших кованых сундука, в которых хранилось множество книжных свитков, древних и новых, списанных и здесь, и в иных землях. То была домашняя библиотека Сильвестра, известная многим на Москве. И тут же, вдоль стены, стоял узенький топчан с наброшенным на него овчиным тулупом. Под этим тулупом поп, утомившись от ночных трудов, нередко и засыпал, не в силах добраться до своей постели там, в верхних покоях, куда к тому же надо было еще взбираться по крутой скрипучей лестнице, пугая тем скрипом своих домашних. А поп этого не любил. Много ночей просидел в этой тесной комнатенке Сильвестр. Много книг и духовных, и мирских прочитал он в тишине, под еле слышимое в ночи кряхтенье и вздохи дома своего, объятого глубоким сном. И много истин высоких познал он, открывая их в писаниях святых отцов церкви и древних философов, греческих и римских, славных в веках мудростью своей. Но чем больше он читал, тем больше тревожила и волновала его одна мысль. Велика была вера отцов церкви, и спору нет, глубоко постигли они и сердцем, и разумом своим откровение Божие, слово Господа нашего Иисуса Христа. И высок был дух знаменитых философов древности, и знали они высший порядок мира и скрытые от людей законы движения небесных сфер. Но знали ли они человека, того, к кому были направлены все вдохновенные слова и все грозные увещевания их? Знали ли они жизнь его тяжкую, непосильную, и заботы его земные, и несчастье, и болезни, и слабость его, и вечный страх? Нет, похоже, что не с того конца подступались они все к жизни и к человеку. Божественное у них было само по себе, а земное — само по себе. И между тем и другим проложили они пропасть, которую не в силах преодолеть человек, вечно погруженный в заботы о хлебе насущном, о жене, о детях своих, о хозяйстве, о том, как бы прожить, не погибнуть ему в волнах моря житейского среди бушующих стихий, что как щепку швыряют его из стороны в сторону всю его жизнь. Но пропасть эта — заблуждение. И корень того заблуждения, несомненно, в гордыне, в высокоумии, в забвении человека и тяжкой доли его. Нет никакой пропасти между тем миром и этим. И порядок в мире один, и для того мира, и для сего. И оторвать эти миры друг от друга нельзя, ибо едины они, как един сам Бог. Раз так, то и путь к человеку, к сердцу и разуму его, лежит через жизнь его земную, ибо порядок мира начинается для него здесь, с первым вздохом его на земле. Нет-нет, ни в едином слове не спорил Сильвестр с отцами церкви, с великими и мудрыми предшественниками своими. Истинно, истинно писание их. Божественное выше земного, то вечность, а то миг. Но миг этот нельзя забывать. Вся жизнь человеческая от рождения его и до смерти, от колыбели и до гробовой доски. И если всю красоту божественного, всю радость жизни вечной уже давно объяснили человеку святые отцы церкви и многие иные властители человеческих дум, то земным устроением они по гордыне своей пренебрегли. А должно знать всякому человеку, что красота и стройность всего сущего во Вселенной — это не только закон неба, но и закон земли. Но если на небе закон сей блюдут силы горние, божественные, то на земле некому его блюсти, кроме как самим людям. И потому должно пастырю духовному учить свою паству, учить всякого человека от младости его и до седых волос этому закону. Ибо беззаконие, беспорядок, нестроение людское — мать всех страданий и несчастий на земле. А имя тому порядку, на коем зиждется жизнь — домострой. Ибо строит всяк человек жизнь свою, дом свой сам, своими руками, но в согласии с законом, сообщенным ему святой апостольской церковью и наставниками его духовными, кому в заботу душу его нетленную вручил Господь. А домострой тот написал он, смиренный протопоп Благовещенский Сильвестр, вернее, почти уже написал, и будет жить тот домострой, пока жив на земле человек, пока стоять будет во славе своей святая наша церковь, а стоять ей века до самого второго пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа, и станет тот домострой звездою путеводную для всех, кто истинно радеет о душе и о доме своем, и о жизни своей загробной, и о жизни земной среди себе подобных. Ибо не только божественному, вечному учится я книга, но и простому житейскому обиходу, жизни праведной и справедливой, и удаче в доме своем, и в делах своих, и тишине, и порядку, и счастью семейному, и дружелюбию к соседям своим. И не к насилию, не к побоям и рабству взывает сия книга, а учит людей словом добрым, увещевательным, как детей, чтобы были всегда упокоены, сыты и одеты, и в теплом дому, и всегда в порядке. И отдаю вам, живущим по-христиански, писание это на память и вразумление вам и детям вашим. Первонаперво чтите, чада мои, Господа нашего Иисуса Христа и Святую Троицу, и Пречистую, и святых угодников и мучеников во имя Господне, и Церковь Божию чтите, и наставников духовных своих. И творите молитву усердную по все дни, и гоните от себя помыслы греховные прочь, и блюдите душу свою, и тело свое в чистоте и опрятности. И благо вам будет и здесь, и в вечной жизни. А еще должно всякому человеку, и жене, и детям, и домочадцам его всегда и во всем помнить самое наиважнейшее, на чем стоит и будет стоять весь порядок жизни христианской: не красть, не блудить, не лгать, не клеветать, не завидовать, не обижать, не наушничать, на чужое не посягать, не осуждать, не бражничать, не высмеивать, не помнить зла, ни на кого не гневаться, к старшим быть послушным и покорным, к средним — дружелюбным, к младшим и убогим — приветливым и милостивым, всякое дело править без волокиты, а и наипаче всего не обижать в оплате работника. Всякую же обиду с благодарностью претерпеть ради Бога, и поношение, и укоризну, если по делам поносят и укоряют, с любовью принимать, и подобного безрассудства впредь избегать, а в ответ не мстить. И не будь никому лиходеем, человек, вглядись в беду людскую и скорбь, и нужду ближних и дальних твоих, и насколько можешь, им помогай. И работников своих, и странников, и нищих, убогих корми и содержи, как самого себя, ибо то Богу в честь, а тебе во спасение. И остерегись, чтобы отнюдь не входило бы в дом твой ничего из насилия, ни из грабежа, ни из взятки, ни из ростовщичества, ни из доноса, либо клеветы, ни из неправедного суда. И блюди, человек, порядок в доме твоем, и в делах, и в хозяйстве, и в имуществе своем. И живи посредством, без зависти, соизмеряя приход свой и расход, и гони алчность из дома твоего прочь, но и выгоду свою не забывай, ибо труд человеческий, и бережливость, и смекалка в делах угодны Богу. Ими же крепка есть всякая земля. Из грязи родится только грязь, а из беспорядка — только беспорядок и смута, и вражда, и злоба человеческая, и кровь. И не думай, человек, что кадушка попусту сгнивших огурцов у тебя в чулане — то пустяк. Нет, то тяжкое зло, великий грех, и этот грех на тебе и только на тебе. И покосившаяся крыша, и грязь в доме твоем и на дворе, и разруха в твоем хозяйстве, и просроченные долги, и худая скотина у тебя в хлеву, и пьяная, нечесанная жена, и дети, отбившиеся от рук, и скудным разумом впавшие в детство престарелые родители твои, лишенные заботы и ухода, и ссоры с соседями, и брань, и разврат, и безделье работников твоих — все грех, все на тебе, человек. И за все будешь ты держать ответ перед Богом. И не будет тебе счастья и удачи ни в чем, ибо счастье и удача — дело рук человеческих. И не можешь, не смеешь ты гневаться и роптать на судьбу свою горькую, коли сам себе ты всю жизнь был враг. И помни, человек, милосердием, а не злобой держится жизнь твоя и жизнь близких твоих и в малых делах, и в больших. Спору нет, совсем без силы в жизни не обойтись, и коли не слушают слова твоего кроткого, отеческого, нет в том греха, чтобы иной раз и силу употребить. И детей своих держи в строгости, и домочадцев, и работников своих, но и здесь знай меру, и здесь не давай волю слепому гневу и ярости своей. И за любую вину ни по уху, ни по глазам не бить, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть, ничем железным либо деревянным не бить, а наказав по вине сына своего, либо раба ленивого, приласкай его потом и пожалей, ибо тогда вина его будет еще горше для него, а обида в сердце его в скорости сама собою утихнет и пройдет. И слова эти не только к людям, не только к пастве моей, жаждущей опоры в жизни своей земной и надежды в жизни вечной, но и к тебе, сын мой возлюбленный Анфим. Добрый вышел из тебя человек, здравый и разумом, и телом своим, и послушный, и верный, и богобоязненный. И не в чем мне, отцу твоему, пока упрекнуть тебя, но длинна дорога жизни, и многие еще соблазны ожидают тебя на ней. Быть ли тебе в государевой службе, или пойдешь ты по торговой части, или потянет тебя к земле хлеб растить и стада пасти. Везде, сын мой, живи по закону Божьему и человеческому, и помни всегда и в радости, и в нужде, как ты к людям, так и они к тебе. Первое. Никого, чадо мое, не презирай, и живи так, как прожили век свой отец твой и мать. Никто не вышел из дома нашего голоден или печален, и всякому человеку мы, как могли, нужное все давали Бога ради, и страждущего утешали, и печального словом вылечивали, и сужали каждого, чем могли. И видел ты сам, чадо мое возлюбленное, как были мы с ней всеми почитаемы и всеми любимы. Всякому в нужде угодил я и делом, и служением, и покорством, а не гордыней и порочащим словом не осуждал никого, не насмехался, не укорял, не бронился ни с кем. А пришла от кого обида? Мы Бога ради терпели и винили себя, и потому становились враги, друзьями. А другое, Анфим, помогай, где можешь и как можешь, освободиться человеку от рабства. От оков тех и цепей, коими сковали его либо люди, либо злые татарови, либо случай, либо воля сильных мира сего. Помни, из темниц больных и пленных, и должников из рабства, и во всякой нужде людей по силе своей выкупал я, и голодных, как мог, кормил, и рабов своих всех освободил я и наделил их, а иных и из рабства выкупил и на свободу пустил. И все те наши рабы свободны, богатыми домами живут. Многих ничтожных сирот и рабов, и убогих, мужского полу и женского, и в Новгороде, и здесь, в Москве, вскормил и вспоил я до зрелости. Обучил, кто чему достоин, многих и грамоте, и писать, и петь, которых и конному письму, а которых и книжному искусству, тех серебряному делу и прочим всем многим ремеслам, а кого разной торговлей научил заниматься. А мать твоя воспитала в добром наставлении многих девиц и вдов, ничтожных и убогих, обучила рукоделию и разному домашнему обиходу, и, наделив приданым, выдала замуж. А мужчин поженили у добрых людей, и все те, дал Бог, свободны, живут состоятельно, многие в священническом и дьяконском чине, и в дьяках, и в подьячих, и во всех чинах, кто во что уродился и в чем кому благоволил Бог быть. Те занимаются различными ремеслами, а многие торгуют в лавках, многие и в купечестве в различных землях ведут торговлю. А еще, Анфим, во всех делах не скупись. Не ленись ладить с людьми и плати за все наперед добром. Не сомневайся, окупится твоя доброта старицею, и будет тебе всегда и во всем прибыток, и в торговых делах, и во всех иных. Никому и ни в чем, Анфим, не лги, не обманывай, и слова своего никогда не отменяй, и долги свои всегда отдавай в срок. Гостей приезжих всегда встречай хлебом солью, а с соседями своими храни мир и дружество, и в помощи, и в хлебе, и в займе не отказывай им никогда. А сам пойдешь куда в гости — подарки вези, недорогие, но всегда подарки — дело обоюдное, а дружба — навек. Сам знаешь, чадо мое, как мы жили. Слава Богу, обошлось в жизни без клеветы и без судебного пристава и без всякой кручины. Все, что было улажено хлебом да солью, да питьем, да подарком и всякою добродетелью, да терпением своим. Но... скажет, конечно, иной пустой, легкомысленный человек, прочтя строки сии смиренные: «А что ж ты, отче Сильвестр, на небо через корысть людскую попасть хочешь и других за собой зовешь? Плутуешь, святой отец». За добро свое от других воздаяние ждешь, да еще с прибытком. А где же чистота души твоей бессмертной? Кротость младенческая, вера твоя безоглядная и бескорыстная в Господа нашего Иисуса Христа. Все расчет да расчет. Нет уж, коли ты истинный пастырь стаду своему, так ты и сам облачись в ризы светлые без единого пятнышка. И нас одень во все чистое, чтобы и грязи не было нигде. Вот тогда и пойдем за тобой. Скажет. Скажет так иной недалекий человек. Непременно скажет. Скажет и будет прав. Плутует поп Сильвестр и знает сам, что плутует, но не от корысти, не от змеиной хитрости то его плутовство, а от отчаяния его бездонного, от невозможности найти прямую без петляний дорогу к сердцу человеческому. Да и как сохранить ризы светлые в их нетронутой чистоте посреди моря житейского? В миру ведь живем, православные. А как в нем без грязи обойтись?